15. Целых 3 дня. Роджера ожидали 3 дня отдыха. Да что там отдыха? Полной расслабухи. Такое практиковалось перед каждым заданием. Правда, он обычно срезал отдых, чтобы пораньше погрузиться в маршрутные карты, чтобы потом было проще. И точки поддержки сами собой проявлялись в памяти без шпаргалки. На маршрутах всякое случалось. И не всегда было время лезть в какой-нибудь тайник с закодированным архивом маршрута. И в таких случаях собственная память – лучшее подспорье. Но в этот раз маршрутные карты были еще не готовы. Янгер обещал показать их только через 3 дня. А значит, хочешь не хочешь – пей, гуляй, отсыпайся и жри пирожные с кофе всю ночь до утра. Ну, или бухать, хотя это порядком поднадоело. Одно дело стремиться в кабак, когда сидишь полдня на постылой работе и делаешь вид, что тебе интересно. И совсем другое осознавать, что можно пить с утра и никто тебе не полслова. И будильник не протарахтит, и Молли не позвонит. И не заорет в трубку, дескать, где ты, мерзавец, полно работы и все такое. Да, Молли теперь не позвонит. Он ее послал. Не буквально, конечно, а дипломатически, через название Кехлер и Янг. Он сказал, ну их в задницу, Молли. Надоели они. И Молли была разочарована. Ведь он был главной рабочей лошадью в целом отделе, хотя сам этого не осознавал и не хотел вникать в местные интриги и дрязги. А дрязги были. В начале службы в конторе его, возле писсуара, даже пытались прессовать какие-то ребята. 3 или 4. «Чё, больше всех надо?» – сказал один из них, типа командир группировки. А Роджер не хотел никому зла и отработал по минимуму. Чтобы без больниц и докторов. Ребята же не виноваты, что так получилось. И все обошлось. Покашлялись недельку и все дела. Даже синяков на лицах не было. В основном на теле. Роджер старался быть корректным. 2 потом уволились. Ну и хрен с ними, с обиженными. Зато остальные стали его друзьями. Потом неоднократно дергали по пивку. Нормальные оказались ребята. Когда все поняли, что феномену Роджеру по барабану карьерный рост и все такое, его всерьез зауважали даже девчонки, которые совсем не переносили пиво. Однако теперь весь этот отстой, этот тягучий ил с самого дна позади. Извините, ребята, следующая станция – вольный воздух. Кислород, короче. К Голубой лагуне Роджер подкатил на такси. Теперь он мог себе это позволить, получив 2 штуки наличными в качестве аванса. Бросил таксисту 10 на чай, эдаким хозяином вышел к парадному входу и подал 5 риттеров поклонившемуся швейцару. Иначе было нельзя, ведь это Голубая лагуна, а не хухры-мухры. Поскольку Роджер приехал засветло, посетителей в клубе оказалось немного. Человек 50 на весь 1000-й зал. Однако танцы Роджера не прельщали. Хотя музыка уже играла, и на танцполе дергалась пара каких-то доходяг. Роджер стремился к безбрежному морю здешних баров, которых в клубе насчитывалось 50, и все разной тематики. Он искал место, чтобы удобно сидеть и никто не мешал. Самые широкие стулья оказались в тематике сеньора-пенсиора. Намек на расплывшиеся задницы и вставные челюсти. Но Роджера это не смутило, понты его не трогали. Главное – комфорт и удобство. Заметив первого посетителя, из подсобки выскочил делано восторженный бармен. «Что желаете получить, сэр? Постепенный сплав по сладкой ванильной реке или…» «Заткнись и слушай», – поднял руку Роджер. «Не нужно всей этой смазки. Давай сразу пройдемся по конкретным запасам. Ты не против?» «Я буду счастлив, сэр. Просто смешивать напитки и не чувствовать себя при этом тряхнувшимся идиотом», – признался бармен. «Вот и чудно. Сбацай мне зеленый фонарь». «Оу! Что такое?» «Раньше 8 мы его не делаем, сэр. Приказ администрации». «Хорошо. Диктуй альтернативный выход». «Кальвадос, зеленое яблоко, сэр. Продерет, простите, до самых ягодиц. Полеты во сне и наяву гарантированы». «Приятно иметь дело с профессионалом, приятель. Делай. Пару минут, я еще продержусь».